Воробушек без язычка. Давным-давно в глухой японской деревушке жил-был добродушный старичок со своей старухой. Детей у них не было, и потому старик всю свою привязанность и любовь перенес на воробушка, который жил вместе с ним в одной комнате. Старик сам кормил воробушка, холил и любил его как сына. Однажды старик, взвалив на спину корзину и взяв нож, отправился в горы за хворостом. В доме же осталась одна лишь его старуха. Она сперва стирала у колодца белье, а затем зашла в дом, чтобы его накрахмалить. Смотрит, а крахмала на том блюдечке, где она положила, нет. Исчез он куда-то. «Ах, боже мой!» — воскликнула рассерженная старуха. «Кто же стащил мой крахмал, который я специально сегодня сварила?» Посмотрела старуха кругом, никого нет. «Нет вора, да и только!» «Бабушка, что вы ищете?» — прочирикал любимый стариком воробушек из висевшей на перекладине клетки. «Да вот», — ответила старуха, — «я положила здесь крахмал, а он куда-то пропал». «Вы говорите о крахмале?» «Да, его-то я и ищу». «Так не ищите, я его съел». «Что? Ты съел его?» «Да, простите меня. Я совершенно не знал, бабушка, что он вам так нужен. Он лежал в том самом блюдечке, из которого вы меня и кормите, а потому я и подумал, что это угощение положено для меня. Извините, бабушка, я совершенно не виноват». И воробей, кланяясь до земли, просил у старухи прощения. Но старуха давно уже не любила воробушка и все искала удобного случая, как бы прогнать его из дому. Поэтому она сильно рассердилась и проговорила: «Ах ты, проказник! Так ты думаешь, что крахмал я варила для тебя? Хорошо, погоди же!» Она быстро схватила щипцы, вынула ими из клетки извиняющегося воробья и, как тот горько не плакал, отрезала ему язычок. А отрезав язычок, выпустила воробушка на двор. Не снилось старику даже и во сне, что случится с его лучшим другом воробушком такая напасть. Усталый потащился он домой, когда солнце уже заходило. Заранее радуясь, что скоро сможет послушать милое чириканье любимого воробушка, всегда радостно встречавшего его, пришел в этот день старик домой и видит, что воробья нет, висит лишь пустая клетка. «Куда же девался мой воробушек?» — спросил старик у старухи. А старуха притворилась, будто ничего не знает. «Куда он девался? Я вроде не сторож его». «И право не знаю», — ответила она. «Ну, посмотри в клетку. Видишь, она пустая. Почему же в ней нет моего любимца?» — допытывался старичок. «Почему его нет, я не знаю», — хладнокровно ответила старуха. «Раз его нет, значит, он улетел куда-нибудь». «Да куда же улетит мой воробушек?» — сердито возразил ей старик. «Скажи лучше мне правду. Ты его, наверное, прогнала». Старуха уже больше не могла скрывать то, что она сделала, и проговорила. «Ты угадал, старый, прогнала я воробушка. Когда тебя не было дома, твой воробушек съел весь мой крахмал. Я сильно рассердилась на него и в сердцах, отрезав ему язычок, вышвырнула его из дома». Опечалили старика слова старухи. «Ах, какая ты жестокосердная! Разве ты не знаешь, что птички никогда не делают ничего назло? Да и что плохого в том, что мой воробушек скушал твой крахмал? Ты, наверное, забыла его покормить, и он, проголодавшись, увидел твой крахмал. Подумал, что ты им хочешь угостить его, он и съел твой крахмал. Как же тебе было не жаль поступать так жестоко с милым птенчиком?» Старик горько навзрыд зарыдал, точно лишился единственного ребенка. Всю ночь провел старик без сна. Наутро же он не пошел на работу, а отправился разыскивать своего любимца в лес. Воробушек, воробушек с отрезанным язычком, где ты? Громко крича, искал старик своего воробья. А воробушек, хорошо знавший голос своего старичка, как только услышал этот крик, сейчас же вылетел из своего жилища, прилетел навстречу к старику и стал благодарить старика, что тот его не забыл. Старичок заплакал от радости. «Как ты поживаешь?» — спросил он. «Всю ночь я не мог заснуть и все тосковал по тебе. И как только наступило утро, сейчас же отправился разыскивать тебя». «Я очень благодарен тебе, старичок, за твою любовь ко мне», — ответил воробей. «Только здесь нам как-то неудобно разговаривать. Милости прошу в мое жилище». И воробушек проводил старичка в свой домик. А жилище его находилось в лесу, в бамбуковой роще. Изящный домик был построен из бамбука. Усадил воробушек своего старичка на почетное место. «Я думал, — сказал он, — что ты сильно разгневаешься на меня, когда тебе бабушка расскажет, что я съел ее крахмал. А ты не только не рассердился на меня, а даже запечалился обо мне и пошел меня разыскивать. Чем же мне тебя, дедушка, за это отблагодарить?» Старик махнул рукой и ответил: «Да за что же сердиться мне было на тебя, мой милый дружочек? Я даже пожурил мою старуху за то, что она так жестоко поступила с тобой. Она сама виновата перед тобой в том, что не накормила тебя. Как я сильно горевал, узнав, что тебя нет. Теперь же я очень рад и счастлив, что снова вижу тебя живым и здоровым». Воробушек очень радушно угощал своего благодетеля редкими сластями, а потом созвал всех своих товарищей воробьев, и те протанцевали перед стариком красивый воробьиный танец. Никогда до этого времени старик не пробовал таких вкусных блюд, никогда не видал такого прелестного, грациозного воробьиного танца. Прогостевал старик в доме воробья до самого вечера. А как стало темнеть, начал старичок собираться во свояси. Стали воробьи его задерживать и уговаривать, чтобы он остался еще погостить. «Мне у вас очень, очень хорошо, друзья», — сказал им старичок. «Но пора отправляться домой. А то ведь моя старуха подумает, что я пропал, и пойдет меня разыскивать». «Поживи у нас еще хоть с 5-6 дней», — просил старичка воробушек. «Сколько ты, дедушка, сделал для меня хорошего? Я боюсь, что не смогу достаточно отблагодарить тебя за это. Нет, не уходи, погости еще хоть немного у нас». «Очень благодарен вам, воробушки, за вашу любезность», — ответил старичок воробьям. «Но сегодня я все же должен быть дома. Обещаю вам, что частенько буду вас навещать». «Не стану в таком случае задерживать тебя», — отвечал воробушек. «Почаще захаживай ко мне. Ну а теперь немножко подожди. Я приготовил для тебя подарочек». И воробей сейчас же принес из своих кладовых две плетеных корзинки и сказал: «Вот две корзинки. Одна из них тяжелая, другая легкая. Возьми ту, которая тебе больше нравится». «Зачем это, мой воробушек?» — ответил старичок. «Ну, хорошо, чтобы не обидеть тебя, я возьму одну корзинку». «Какую? Тяжелую или легкую?» «Конечно, легкую. Сам знаешь, что стар я и слаб, не по силам мне будет тяжелая корзина». «Если так, то бери легкую», — сказал воробушек и подал старику легкую корзинку. Взял старик корзину, поблагодарил за подарок воробья, простился с ним и его приятелями, другими воробушками, и отправился домой. Воробьи со своими товарищами проводили старичка до самых ворот и смотрели ему вслед, пока фигура старика не скрылась в тумане спускающегося на землю вечера. А старуха, между тем, давно поджидала старика и ворчала, почему он не идет. Наконец, она вышла за ворота дома и стала с нетерпением ждать прихода старика. Вдруг видит, идет ее старик с корзиной на спине. «Где ты так долго пропадал?» — набросилась на него старуха. «Почему ты так поздно идешь домой?» «Не брони меня», — сказал весь в поту старик. «Сегодня я побывал в доме моего любимца Воробушка. Посмотри, какой я от него получил подарочек». И он снял со своих плеч корзину, поставил ее на пол, застланный циновкой, и добавил. «Воробушек показал мне две корзины, тяжелую и легкую, и просил меня выбрать из них ту, которая мне больше понравится. Но мне было трудно тащить тяжелую корзину, потому я взял легкую. Посмотри скорее, что в ней». Увидев подарок, старуха улыбнулась и с жадностью бросилась к корзине, позабыв даже предложить уставшему старичку чашку воды. Открыла старуха крышку ящика и замерла. Перед ней лежали несметные богатства — золото, серебро, драгоценные камни. Старик тоже был очень удивлен содержимым корзины. Запрыгал он от радости и чуть не затанцевал сам тот воробьиный танец, который он видел недавно. Однако старуха осталась недовольна подарком. Скоро она вообще забронила старика. «Какой же ты, право, глупый, неразумный старик! Почему ты выбрал легкую корзину? Видишь, как много сокровищ даже в этой легкой корзине, а в тяжелой их было бы куда больше!» Но старик ей ответил: «Не говори так. Мы должны быть благодарны небу и за такое счастье». «Нет», — возразила старуха, — «если бы твой воробей не показал тебе тяжелой корзины, то я не говорила бы так. Но тебе ведь предлагалась и тяжелая корзина. Как же мне не бронить тебя? Вот что, я сама пойду к воробью и получу от него невзятую тобой тяжелую корзину». И старуха торопливо засобиралась разыскивать того самого воробья, от которого ее старик получил целую корзину с драгоценностями. Старик долго, с жаром отговаривал ее, но старуха не послушалась его и пошла разыскивать воробья в сумеречном лесу. В доме воробушка ворота давно уже были заперты. Проводив старика, все воробушки собрались вместе и стали говорить между собой. «Какой добрый, славный старичок! Давайте-ка обсудим, чем нам его угостить в следующий раз. А какая жестокая жена у доброго старичка! Пожалуй, нам всем не найти злее ее. Да и в самом деле, кто же так жестоко, как она, поступит с нашим братом воробьем?» И пока они разговаривали, вдруг кто-то сильно застучал в двери, громко прокричал: «Дома ли хозяин?» Испуганные воробушки открыли дверь и увидали перед собой ту самую старуху, которая одному из них отрезала язычок. «Легка старуха на помине», — подумали воробушки. Неловко было им отказать в гостеприимстве злой старухе, поэтому воробушки вежливо попросили старуху войти в дом. Но старуха махнула рукой. «Нет», — сказала она, — «не беспокойтесь. У меня нет времени засиживаться у вас. Я только зашла к вам за тем, чтобы получить подарок. Я не хочу смотреть на ваши танцы и совсем не желаю пробовать ваше угощение». Воробьи были поражены такой жадностью старухи. «Ну, хорошо», — сказали они ей, — «мы преподнесем тебе подарок. Жаль только, что у нас осталась только лишь одна тяжелая корзина. Легкую корзину уже унес старик». «Эту-то тяжелую корзину я и хочу получить от вас», — ответила старуха. «Как видите, я моложе и сильнее старика и могу нести более тяжелые вещи. Давайте мне поскорее ту тяжелую корзину, от которой отказался старик». «Подождите минутку, сейчас принесем». И воробьи принесли из своей кладовой тяжелую корзину и поставили ее перед старухой. Старуха радостно схватила ее и проговорила: «Теперь уж мне нечего здесь делать. Отправлюсь-ка я домой, ночь уже». И, взвалив корзину на спину и не попрощавшись с воробьями, она отправилась домой. Но корзина была слишком тяжела. Старухе казалось, что она куда тяжелее лежащей посреди ее двора огромной каменной плиты. Согнувшись в три погибели под тяжестью, старуха вся вспотела и, охая, едва-едва плелась по тропинке. Ее утешала только мысль, что в такой тяжелой корзине, несомненно, находится больше драгоценностей, чем в легкой. Наконец, совсем выбилась из сил старуха, сняла с плеч корзину и присела отдохнуть. Разобрало ее при этом сильное любопытство. «Что находится в корзине?» — думала она. «Какие сокровища наложили мне глупые птички! Посмотрю-ка я на них сейчас!» И с довольным лицом старуха взялась обеими руками за крышку тяжелой корзины и приподняла ее. О, ужас! Старуха испуганно отскочила от корзины, а из нее высунулись страшные жуткие чудовища. Кого только не было между этими чудовищами! И огромная с жуткими болотными глазами жаба, мерзкая и ехидна, чудовищная трехглазка, страшный змей-удав, и вся эта жуть тянулась к жадной старухе. Испуганная старуха бросила корзину и давай улепетывать от нее. Едва-едва добежала старуха до дому, рассказав старику обо всем происшедшем. Старик не был удивлен, услышав рассказ старухи. Он понял, что это было наказание старухи за ее жадность. Говорят, что после этого события старуха совершенно переменилась. Она стала такой же доброй, как и ее старик.